Повышение личной узнаваемости или раскрутка своего бренда. Становится модным понятие личного бренда или, проще говоря, создание своего образа. На сегодняшний день ваша конкурентоспособность основана на вашей компетенции, а именно на ваших знаниях, умениях и навыках, которые можно применить на практике. Для успешного продвижения личного бренда нужно просто знать основные правила его продвижения, включая личный маркетинг и пиар, что позволит адекватно реагировать на рыночный спрос. Востребованность ваших знаний и умений на рынке труда будет прежде всего восприниматься как востребованность соответствующего товара. А как и на любом рынке, товар бывает разным. Это может быть и товар широкого потребления или ширпотреб, который продается в каждом магазине, и эксклюзив, который можно приобрести только в дорогих бутиках. На языке рынка труда в первом случае мы имеем в виду обычных специалистов, таких как, например, водитель, вахтер, охранник. Во втором случае речь идет о специалистах, обладающих либо сертификатами о прохождении дополнительного обучения, либо имеющих опыт работы в иностранных компаниях, прошедших тренинги, а также состоящих в профессиональных ассоциациях. У каждого товара есть свой потребитель. И если в первом случае работодатель просто берет товар, обладающий хорошими технологическими характеристиками, то во втором случае внимание обращают на наличие ценностей, носящих нематериальный характер и важных для сообщества потребителей этого товара. Таким образом, этот товар и становится носителем бренда, обладающим своим имиджем. А бренд, с одной стороны, облегчает выбор потребителю, а с другой стороны, позволяет носителям этого бренда рассчитывать на спрос со стороны своих потребителей. Хорошо известны такие эмоциональные составляющие брендов личности, как рубаха-парень, жмот, эгоист и другие. Решайте сами, будут ли окружающие придумывать ваш имидж за вас, или вы сами станете моделировать его и управлять им.